Эта история началась в 70-х годах прошлого века, когда учащаяся на медсестру девушка по имени Донна получила в подарок подержанную тряпичную куклу от своей мамы. Донна взяла куклу с собой в свою квартиру, которую она делила с подругой Энджи. Но вскоре начали происходить странные события. Казалось, кукла передвигалась по квартире сама собой. Девушки оставляли ее на одном месте, но находили в другом и в другой позе. Также они находили написанные на бумаге сообщения. На обрывках пергамента стояло «Помогите нам!». Но в доме не было такой бумаги. Когда начали появляться эти послания, Донна и Энджи заподозрили, что кто-то тайком пробрался в их квартиру и написал все это, чтобы испугать девушек. Они осмотрели все окна и двери, но не было ничего, что указывало на то, что их открывали без ведома хозяек. Однажды Донна обнаружила жидкость, выглядящую как кровь, на руках и платье куклы. В конце концов, девушки обратились к медиуму. Во время сеанса был установлен контакт с неким духом, который назвался Аннабель Хиггинс. Он сообщил, что при жизни умер в 7-летнем возрасте на том месте, где стоит дом Донны и Энджи. Дух признался, что хотел бы остаться жить с девушками. Они ему так понравились, что он вселился в куклу ради этого. Несмотря на инцидент с кровью, Донна и Энджи не видели никакой опасности в этом и позволили духу остаться с ними. Они очень пожалели бедняжку Аннабель. Аннабель, тем не менее, никогда не нравилась другу Донны, Лю. Кукла начала являться ему в кошмарах. Однажды ночью он проснулся от того, что кто-то его душил. Это был непередаваемо реалистичный сон. И после этого Лю долго размышлял, могло ли все быть на самом деле. На следующий день Лю был в гостях у Донны и Энджи. Вдруг из комнаты Донны послышался странный звук. Все трое испугались, подумав, что это грабители. Когда Лю ворвался в комнату, он не обнаружил там никого, кроме лежащей на полу Аннабель. Лю ощутил неприятное чувство чьего-то присутствия. И этот кто-то стоял у него за спиной. Он обернулся, и в ту же секунду его грудь пронзила острая боль. Он увидел кровь на своем свитере. При более близком изучении можно было разглядеть следы, как будто когтей, оставленных на коже. Следы от этих когтей исчезли очень быстро, но Лю, Донна и Энджи смертельно испугались. Они связались со священником, а он, в свою очередь, сознавая всю сложность этого случая, рассказал об этом супругам Эду и Лорен Уоррен, специалистам по паранормальным явлениям. Оба были известными экзорцистами, способными справиться с самыми серьезными случаями. Основали общество психических исследований в Новой Англии в 50-х годах и писали книги о потустороннем. Выслушав всю историю, Эд и Лорен поняли, что обряд экзорцизма должен провестись немедленно, что и было сделано в тот же вечер священником. Уоррены сказали, что на самом деле куклой завладел демон, чьей целью была Донна. К ней он и намеревался подобраться, используя доброе и жалостливое сердце девушки. Демона совсем не интересовала кукла. Он стремился получить по-настоящему ценную добычу — человеческую душу. Эд и Лорен сказали, что позволение остаться в кукле, данное девушками, послужило тем самым спусковым механизмом, который ускорил развитие событий и подверг друзей огромной опасности. После очищения дома супруги забрали куклу, чему Донна, Энджи и Лю откровенно обрадовались. Они не могли больше ее видеть. Наличие Аннабель в машине было опасным. Тормоза, двигатель и гидроусилитель отказывались подчиняться. Чудо, осторожность и окропление куклы святой водой спасли людей от гибели. Обряд изгнания провели еще раз, непосредственно в доме Уорренов. Спустя какое-то время, так как Аннабель снова стала проявлять все признаки одержимости, в конечном итоге для куклы построили специальную прозрачную витрину, где она хранится по сей день, ожидая возможности вырваться на свободу.